Да. Джоната! Один сломай его нафиг! Вот так! Дамы и господа! И вновь Limp Bizkit и Nero Depp. Наливай! Позволь мне сделать глоток. Я пройду с этим дерьмом прямо по тебе. Скажи мне, что ты будешь делать, если так произойдет. Мы собираемся зажечь на этой площадке. Зажигай, как звезды на небе, да! Кто-нибудь вызовите мусору! Все женщины позади меня кричат мне на ухо. Все женщины спереди меня кричат мне на ухо. Все женщины в клубе, скажите, чего вам надо. Я дам тебе это, детка, скажи мне, чего ты хочешь. Неважно, чего ты хочешь, должен дать тебе. Неважно, чего ты хочешь, должен дать тебе. Мы будем играть до тех пор, пока не взойдет солнце. Мы будем играть, пока не взойдет это гребаное солнце. Зажигать и шокировать танцпол. У меня снесло крышу, прошу, скажи мне, что и ты потрясена. Не слышала ли ты когда-нибудь что-то типа этого? Я знаю, это так, приведи с собой подружку и ее подругу. И давайте начнем, я буду отжигать на этой вечеринке, пока не рассветет. Кого ты, черт возьми, пытаешься обдурить? Кто, черт возьми, несет этот бред? Это не важно, потому что мы сделаем три глотка. И после этого, дорогуша, ты мне скажешь, что к чему. Чертям, как все эти. Позволь мне увидеть твой, да. Позволь мне увидеть руки. Позволь мне увидеть твою улыбку. Позволь увидеть, как ты уходишь в отрыв. Давай превратим это место в кое-что, чего им никак не остановить. Покажи, как ты зажигаешь, да. Покажи, как ты зажигаешь, да. Превратим это место в кое-что, чего им никак не остановить. Я буду продолжать зажигать и шокировать танцпол.